Глава 24. Ошибся адресом. Анна Стерхова осмотрела себя в зеркале. Черные брюки и белая блузка. Другой нарядной одежды она с собой не привезла. Из макияжа только помада и пудра, волосы в пучок. Вот и все. В конце концов, она сюда не веселиться приехала. Покинув гостиницу, Анна рысцой побежала в сторону ресторана. Его было видно по неоновой вывеске. Уже в вестибюле ее поразила вычурность и безвкусица. Хрустальные люстры, свисавшие с низкого потолка, зеркала в резных золоченых рамах, обитые бархатом стены и букеты искусственных цветов, щедро посыпанные блестками. Столы в обеденном зале буквально ломились от количества еды. Огромные блюда с жареными утками, копченой рыбой и маринованной олениной стояли рядом с безродными оливье и красной икрой. Особое место занимал многоярусный торт с нелепой надписью на сахарной глазури. С юбилеем, любимый рудник. Публика в ресторане была на удивление разношерстной. Выделялись гости издалека. Мужчины были одеты в хорошие костюмы, женщины в элегантные платья. Но большую часть гостей составляли местные новориши. Эти отличались дорогой одеждой, аномальными золотыми украшениями и прическами с блестками. Сенатор Крамов, как всегда, был центром всеобщего внимания и окружен гостями. Гидроидс, напротив, держался в стороне и поглядывал на часы, явно планируя побыстрее уйти. Зворыкина Анна заметила не сразу, он говорил с диспетчером. Невысокий и щуплый Семочкин смог полностью его заслонить. Рядом с ними стоял поджарый мужчина, одетый не по-местному ярко, в желтые брюки и фисташковый бархатный пиджак. Его вызывающие раскованные манеры давали знать, что эта канарейка прилетела издалека. Заметив Добродеева, Анна помахала ему рукой и направилась к столам, где рядом с тарелками лежали карточки с именами. Найдя свои места, они сели за стол. В начале банкета на невысокую сцену поднялся генеральный директор рудника. Речь о героическом труде коллектива, беспрецедентных достижениях и блестящих перспективах не вызвала особого интереса. За ним выступил Крамов, его речь вызвала более живую реакцию. Стерхова быстро устала от выступления, и когда, наконец, настало время взяться за вилку, вознаградила себя с лихвой, поскольку местная кухня оказалась прекрасной. Спустя полтора часа во время второй смены блюд гости разошлись по кулуарам и банкетным комнатам ресторана. Стерхова с Добродеевым вышли в вестибюль и задержались у окна, откуда открывался прекрасный вид на заснеженную площадь. К ней подошел гидроид, ведя под руку плотного мужчину в строгом костюме. «Анна Сергеевна, разрешите представить главу Северской администрации, Степан Семенович Шевердов». «Рада познакомиться», — ответила Стерхова. Шевердов улыбнулся. «И мне, говорят, вы занимаетесь делом Зориной. В свое время ее исчезновение наделало шуму». «Помните ее?» — спросил вдруг Анна. «Конечно. Она преподавала в нашем училище». «Если уж мы заговорили о ней, могу я спросить?» — спросила Стерхова и, не дожидаясь ответа, задала свой вопрос. «С кем Зорина встречалась? Кто проявлял к ней интерес?» Шевердов улыбнулся и посмотрел на гидроидца. «Вот что значит столичная хватка. Учитесь!» — он перевел взгляд на Анну. «Зорина нравилась всем. Она была умна и красива. Однако никого конкретно выделить не могу. Я был всего лишь одним из ее учеников. Тогда спрошу по-другому. Были в ее окружении мужчины, имя или фамилии которых начинались на «А»? Учеников не рассматриваем. Вот так в лед не скажу. Шевердов задумался, затем лицо его просветлело. Хотя, постойте. Директор наш Алексей Платонович Корчинский, раз, физрук Олейников, два. Возраст? Стерхова стрельнула взглядом в Добродеева, убеждаясь, что он все услышал. Олейникову было лет 28, а Корчинскому точно не скажу, но точно за 50. От толпы гостей отделился мужчина в канареечном костюме и силой хлопнул главу администрации по плечу. «Здорово, Степка!» Испытав неловкость, Шевердов поспешил объясниться. «Мой однокашник по училищу, Фокин Виктор!» Он тихо рассмеялся. «А ведь я не знаю твоего отчества, и снова Аня. Он теперь большой человек, на торжество из Лондона прилетел». «Здравствуйте, Виктор», — сказала Стерхова. «Читал ваши показания по делу об исчезновении на Савинной Плахе». «Кто вы, если не секрет?» — живо осведомился Фокин. «Вместо нее», — ответил Шевердов. «Анна Сергеевна, следователь, приехала из Москвы. Могу я с вами поговорить?» — поинтересовалась она. Фокин весело огляделся. «А где вы остановились?» «В гостинице». «Я тоже там. После банкета к вам загляну, тогда и поговорим». «Договорились». Кивнула Стерхова, отметив легкость и простоту, с которой общался Фокин. Банкет затянулся до полуночи. Планируя уйти, не попрощавшись, Анна обрадовалась, когда за Добродеевым приехал Астафьев. Из ресторана она ушла вместе с ними. На улице сказала Добродееву: «Завтра займитесь поиском информации на директора училища Корчинского. Он жил вблизи общежития. Не исключено, что именно с ним у Зориной был роман». «Жив ли он?» — засомневался Добродеев. «Вы же слышали, что сказал Шевердов? Был еще молодой физрук Олейников. Олейниковым тоже займетесь потом». Они перевезли ее через площадь и подождали, пока она не скроется за дверью гостиницы. У стойки дежурной Анна заметила двоих мужчин. Они только что получили ключи от номеров. Одеты неприметно, но слишком аккуратно для здешних мест. Простые, но дорогие куртки. Оба одинаково коротко стрижены и с минимальным багажом. У каждого по небольшому рюкзаку, что-то в их внешности и движениях показалось Анне знакомым. И когда один, завидев ее, отвернулся, а другой уткнулся носом в телефон, сердце Стерховой неприятно ёкнуло. Они среагировали на нее слаженно, почти автоматически. Сомнений не оставалось, профессионалы. Она знала таких людей и понимала, из какого они ведомства. Поднявшись в номер, она сняла полушубок и легла на кровать, не раздеваясь. Помнила, что должен прийти Фокин. Неожиданно для себя она вдруг уснула, и когда услышала стук, было уже 4 часа утра. «С ума он сошел, что ли?» С этими словами она поднялась с постели. Стерхова удивилась еще раз, когда распахнула дверь. Фокин, одетый в шорты и майку, держал в руках бутылку шампанского и пару бокалов. Показав на них, он сообщил: «Украл в ресторане, арестуйте меня». «Непременно», — буркнула Анна и, проходя мимо зеркала, поправила волосы. Потом указала ему на кресло: «Садитесь». Фокин был в той степени опьянения, когда еще весело и совсем не хочется спать. Он тут же открыл бутылку шампанского и наполнил бокалы, которые поставил на прикроватную тумбочку. Стерхова сидела на кровати, поскольку другого места не было. Она не стала отказываться и выпила. С чего-то нужно было начинать разговор. «Шампанское вы тоже украли?» «Нет, это нет». Отставив пустой бокал, гость скинул руки, словно оправдываясь. «Шампанское купил вчера в местном маркете. И знаете, когда я сюда приехал, был поражен. 35 лет прошло, а ничего не изменилось. Дверь в магазине продукты скрипит, как и раньше. Когда вы уехали из Северска?» «Через год после окончания ПТУ». «Помните то время?» Стерхова аккуратно подбиралась к нужной теме, но, как выяснилось, напрасно. Фокин ответил прямо: «Мы договорились, что я буду отвечать на ваши вопросы. Ну так сдавайте». Он снова наполнил бокалы и поднял свой. «За ваше здоровье». Делать было нечего, Стерхова тоже выпила, после чего спросила: «Помните тот поход на Савинную Плаху?» «Когда пропали Лубнина журналистка?» «Конечно, помню. Что именно вас интересует?» «После того, как они пропали, вы остались на зимовье?» «Ну да, Семочкин и Шевердов отправились в Северск, а я остался на Савинной Плахе. Мы с рассвета до темноты прочесывали маршрут Лубнина». «Об этом мне рассказали. Меня интересует личность Лубнина». «Про тайное общество, наверное, слышали?» Фокин скроил комичную мину, сжал кулак и резко выкинул руку вверх. «Секреты храним под луной, ни страха, ни слез, только бой». «Клинога коготь. Конечно, знаю. Кто, кстати, придумал это название?» «Лубнина, он был у нас главным. И вот ведь паршивец. Убедил нас в том, что наша пятерка одна из многих, но мы не знаем друг друга. Каким он был?» «Лубнин был рисковым человеком, ему все было по плечу». Фокин хотел налить ей шампанского, но Анна прикрыла рукой свой бокал. «Мне уже хватит». Он выпил и продолжил: «Шевердов как был дураком, так и остался. Семочкин правильно был всегда. Зворыкин из мелкого воришки переродился в бандита. А Лубнин, если бы не погиб, превратился бы в монстра». «Вы сказали, что Зворыкин в юности был воришкой. Что это значит?» «Тащил все подряд. Мел из класса, еду у соседей по общежитию. Огурцы на базаре. Тогда на Савиной Плахе наш физрук Олейников поймал его на воровстве». «Как это было?» — спросила Анна. Зворыкин, поганый гад, копался в вещах журналистки. Девушка пропала, а он у нее воровал. Что-нибудь украл? А кто его знает, может, и украл. Олейников тогда его наказал, велел тащить ее рюкзак до самого Северска. Олейников что за личность? Физрук был тренером по спортивному ориентированию. Нас Обормотов сумел увлечь. Олейников был женат? Или, может быть, он с кем-то встречался? С Зориной, например. С Зориной, что вы? Олейников сох по математичке Зои Станиславовне. Между ними такие страсти бушевали, что все училище обсуждало. «Давайте вернемся к Лубнину», — предложила Стерхова. «Давайте», — согласился Фокин и пересел на кровать ближе к ней. «Он когда-нибудь рассказывал о своих родственниках?» Лубнин был детдомовцем, но как-то упомянул своего дядьку Василия, брата отца. Тот жил в Тюмени. Фокин положил руку на ее плечо и мягко потянул к себе, намереваясь поцеловать. Стерхова схватила его с запястья и вывернула руку, заставив Фокина болезненно охнуть. Она резко встала, сохраняя контроль над его рукой. С ее лица исчезла всякая любезность, взгляд сделался ледяным и решительным. Вскочив на ноги, Фокин прохрипел: «Что вы творите?» «Ошиблись адресом, Виктор». Ослабив хватку, Анна подтолкнула его к двери. «Да вы с ума сошли!» Он развернулся к ней лицом. Стерхова распахнула дверь и строго произнесла: «Давай отсюда!» Фокин бросил на нее растерянный взгляд и вышел в коридор. Стерхова с грохотом захлопнула дверь, выдохнув, заметила, как дрожат ее пальцы. «Ну, покричилась. И что?»